Глава 15. 15 ноября 2010. Антуана Т. паркуется чуть в стороне от кладбищенской ограды. Я вытаскиваю кассету из плеера и опускаю ее в карман. Все кончено. Через час Калет присоединится к моим родителям, и жизнь пойдет своим чередом. Сейчас у меня есть урна с прахом, а очень скоро останутся одни воспоминания да голос. Она умрет навсегда. Я вижу его сразу, едва подняв глаза. Узнаю издалека со спины. Я так много его снимала, наблюдала, пожирала взглядом, любила. Почему он оказался здесь раньше меня? Кому звонит, отойдя в сторонку? Корнелия и Анна стоят перед бистро, прохожие, держась за руки. Целую в щеку Антуана и кидаюсь к ним, чтобы обнять дочь. «Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня». И Рено 5 Альпину буду помнить. Он надушил воротник рубашки. А еще не забудьте, что в багажнике лежат ваши вещи. Коротко отвечает он. Сумку с одеждой и чемодан-кассет я заберу с собой в Париж. Руки дрожат так сильно, что я никак не могу отстегнуть ремень безопасности, которым обмотана урна. Антуан отстраняет меня, шепчет на ухо. Все будет хорошо. Вы королева. Об этом тоже не забывайте. Мне 1000 лет никто не говорил слов утешения. Любезный мужчина в темном костюме представляется похоронным агентом и забирает у меня урну, напомнив, что мы говорили по телефону. Он — распорядитель церемонии. Все дальнейшие события я наблюдаю, находясь рядом с собой. Анна, загорелая и улыбающаяся, прижимает меня к груди, и я вдыхаю аромат ее шеи, чтобы набраться сил. «Кто этот тип, мам?» «Какой тип?» «Хозяин странной тачки. Вы приехали вместе. Сразу видно, вам обоим это в кайф». «Просто ганьонский знакомый, хозяин лотерейного дома. Я потом тебе расскажу». «Я знаю этот дом, мама. Благодаря ему удалось оплатить учебу дедушке. Но какое отношение он имеет к тебе?» Она смотрит на меня с хитрой улыбкой сообщницы. Корнелия держится, как обычно, обнимает меня, спрашивает, повысив голос. «Ты кого-то встретила? Отстаньте, он мой знакомый, и...» К нам, сунув руки в карманы темно-синего пальто, идет Пьер. В тот день, когда будущий муж поджидал меня у Лионского дома прессы, он тоже был в темно-синем. Поинтересовался моим возрастом. Пьер загорел до черна, сильнее Анны. Он целует меня в лоб. Не так ли Иуда поцеловал Иисуса, выдав его римлянам? Я вижу морщину между бровями. Раньше ее не было. Он поменял одеколон, а раньше брызгался «О де Адриен». Я обожала этот запах. Сама ему дарила. Взгляд Пьера просвечивает меня насквозь. Я все еще люблю его. И ненавижу за то, что не могу забыть. Если сейчас перед этим кладбищем он спросит «Сбежим?», я, не задумываясь, последую за ним. Я не успеваю сорваться, слава богу. Появляются мои друзья — Лиес, Адель, Эрве, Натали, доктор Пьер, Луи и Поль. Последний, настороже, очевидно, он повсюду расставил своих людей. Антуан присоединяется к этой группке моей личной охраны. К кладбищу подъезжают 3 мини-автобуса из Ганьона. Они привезли болельщиков, игроков, членов клуба и даже бывших клиентов Калет. Некоторых я узнаю. Люди разных поколений явились сказать последнее «прости» моей тете. Среди них я вижу смертельно бледного Эмме Шавеля. Тайный возлюбленный Калет обнимает меня. Она подготовила нас к своей смерти. Но день все равно ужасно печальный. Интересно, кто из присутствующих сегодня был на первых похоронах? Все идут в бар выпить кофе, здороваются, знакомятся, обнимаются. Калет бы понравилась атмосфера. Она напоминает предматчевое волнение, когда люди обсуждают таблицу мест в чемпионате в прекрасные времена, когда команда играла в первом дивизионе, и наша Калет точно предсказывала число забитых голов. Где она прятала свой хрустальный шар? Так я узнаю, что тетя много раз выигрывала в спорт-лото, а деньги отдавала Ганьонскому дому престарелых. К могиле моих родителей по аллее направляются не меньше сотни человек, ведомые похоронным агентом с урной в руках. Перед памятником стоят усилитель и микрофон. Футбольный клуб Ганьона заказал черно-белый футбольный мяч из мрамора. Луи — табличку с надписью «Моей подруге». Заказчиков еще двух табличек я не знаю, но догадываюсь, что белое сердце от Эмэ. На нашей написано «Тетя» и «Двоюродной бабушке, ты навеки в наших сердцах». Я крепче сжимаю ладонь Анны. Будет непросто произнести речь, которую я сочинила. Не будь рядом Пьера, я все чувствовала бы иначе. Да чего же жестокое одиночество, когда, как поет Вероника Сансон, можно всю ночь проспать на его плече. Распорядитель церемонии берет слово. «Мы собрались сегодня на прощание с колец Септамбр-Байрам. Она упокоится рядом с братом Жаном Септамбром и невесткой Ханной Рубан. Ее племянница и внучатая племянница произнесут несколько слов в знак любви и памяти. В качестве музыкального сопровождения они выбрали концерт Ференца Листа для рояля в исполнении несравненного Жана Септамбра». Я не знала, что Анна будет говорить. Она отпускает мою руку и идет к микрофону. Я чувствую Пьера у себя за спиной. Луи стоит справа, рядом с ним Корнелия. Она зорко следит за происходящим. Моя дочь в джинсах, черных кроссовках и белом пальто. Зеленоглазая девочка, ошеломительно красива и ошарашивающе похожа на моего отца. Ее хрустальный голосок дрожит от волнения, и толпа смолкает. «Дорогая моя Коко, я обожала приходить к тебе в мастерскую. Это было как в волшебной детской сказке. Я воображала, что твои ключи открывают секретные сундуки. Помню, как ты говорила, глядя на стоящую на полке обувь, представляешь, сколько шагов тут хранится. Ты давала мне баночки обувного крема, как краски. Я окунала в них пальцы и рисовала в альбомах радуги. Иногда ты брала меня на футбол, но я смотрела не на футболистов, а на тебя. Игра отражалась в твоих глазах, и это было в 100 раз интереснее, чем пялиться на поле. Ты была красивой и застенчивой. Я любила тебя. Благодаря тебе я играю на пианино. Ты ставила пластинки с записями дедушки, и мы слушали их вместе. Я не так часто тебя видела, не слишком близко знала, но это не обязательно, чтобы понять, что кого-то любишь, и он для тебя важен. Важно его присутствие, а не число встреч. Когда мы с родителями приезжали, ты появлялась мгновенно, как фея, и мы были вместе. Спасибо, моя Коко». Анна возвращается ко мне, я беру ее за руку и чувствую, что она дрожит. Распорядитель делает мне приглашающий знак. Ноги делаются ватными, но я приказываю себе успокоиться. Раз моя дочь смогла, значит, и я сумею. Пусть и только ради них, Анны и Калет. «Я никогда не звала тебя тетечкой. Это нам обеим не приходило в голову. Кажется, так начинается речь, которую я для тебя написала. Она у меня в сумке, но к ней я вернусь потом. Сегодня важнее всего наше с тобой прощание и пришедшие к тебе друзья. Мы проделали вместе большой путь, Калет. И я хочу тебя поблагодарить. Твоя вторая смерть вернула меня к жизни. Однажды я все тебе объясню. Расскажу, когда мы снова встретимся. Каждый раз, вспоминая отца, я вижу тебя, сидящую рядом с ним. И его пианино, хрупкую фигурку, в пальто не по размеру, и с маленькой сумочкой на коленях. Ты слушала папину игру с религиозным благоговением. Тень отца — это ты, Калет. Но ты не была всего лишь тенью. Ты была ты».